Ярослав Мудрый – одна из ключевых фигур истории Древней Руси. Уж кого-кого, а его уж точно помнят. Помнят его отца Владимира Святославича, помнят его деда Святослава и, конечно, помнят Ярослава. И это при том, что Ярослав – одна из загадочных фигур нашей истории. Начнем с того, наверное, что само прозвище «Мудрый», несмотря на то, что так считают многие историки, что это современное прозвище, которое ему дали его, так сказать, подданные и окружение его. На самом деле прозвище это появляется в историографии в 60-х годах 19 века только. До этого времени его просто называют Ярослав Владимирович или Ярослав I. Сама история Ярослава тоже достаточно любопытна, потому что Ярослав был одним из сыновей Владимира. Сколько у Владимира было сыновей, этого не знает никто. Есть два перечня детей Владимира, но они расходятся между собой. Ярослав был посажен в Новгород, а это один из крупнейших центров Древней Руси. Собственно говоря, это второй по значимости центр после Киева. И он был, наверное, одним из первых, но не самым первым, кто попытался отделить свою территорию от территории Киевской Руси. Ярослав, если следовать повести временных лет, в 1014 году отказался платить дань в Киев. Правда, надо сказать, что Владимир, который собирается идти войной на своего сына, он вовсе не собирался его наказать за такие сепаратистские тенденции, как у нас иногда пишут. Это современное восприятие таких ситуаций. До этого времени, где-то в 1010 году, скончался, скажем, полоцкий князь Изяслав. Он был старше Ярослава. И это привело к тому, что Полоцкое княжество вышло из состава Киевской Руси, но об этом никто не вспоминает. Просто он вышел, так сказать, по законам того времени. Что же касается Ярослава, то это несколько была иная ситуация. Ну а дальше начинается детектив просто. Детектив, в котором пытаются разобраться уже где-то полвека, потому что в свое время вышла книга Николая Николаевича Ильина. Это была кандидатская диссертация его с ужасным названием. Из-за этого ее, наверное, никто и не читает толком. Летописная статья 6523 года, ее источники. Ильин обратил внимание на то, что летописный рассказ имеет целый ряд противоречий. Это рассказ о том, что происходило сразу после смерти Владимира. Якобы власть в Киеве захватил Святополк. Это считался сыном Владимира, но он был на самом деле сыном Ярополка, брата Владимира, которого Владимир убил. А вдова Ярополка, красивая монахиня-гречанка, которая уже была беременной, становится женой Владимира, и сын, который у нее рождается, считается Владимировичем, хотя на самом деле он Ярополкович. И якобы этот самый Святополк, который родился вот от двух отцов, как пишет летописец, он убивает Бориса, младшего брата, убивает Глеба, и собираются убить Ярослава. А Ярослав в это время в Новгороде готовится к войне с отцом. Он нанимает скандинавов, варяжский отряд. Ну а пока война не началась, наемники, естественно, поступают так, как они поступают обычно наемники, начинают грабить, насиловать, убивать, что не нравится новгородцам, и они, собравшись с мыслями, перебили весь этот варяжский отряд. Ярослав, обиженный этим, собирает лучших новгородцев и убивает их. И в ту же ночь якобы он получает известие из Киева о том, что Святополк захватил власть, убил Бориса, убил Глеба и теперь собирается идти войной на Ярослава. Ярослав тогда обращается утром к новгородцам и говорит, что вы извините, вот перебил, конечно, ваших родственников, но вот такая сложная ситуация. На что получает ответ такого типа, ну, всякое бывает, мы тебя поддерживаем. После чего начинается довольно длительная борьба за киевский престол со Святополком, которая заканчивается в конечном итоге победой Ярослава. Он становится киевским князем в 1018 году. Этот летописный рассказ хорош, он плох только одним. Есть источник, который рассказывает об этих же событиях, но несколько с иной точки зрения. Это немецкая хроника Титмара Мирзебурского, современника событий, а рассказ летописный пишется задним числом, уже, собственно говоря, в годы правления самого Ярослава в Киеве. И Титмар Мирзебурский рассказывает это несколько по-иному. Он говорит о том, что Святополка не было в это время в Киеве, потому что сразу после женитьбы на дочери Болеслава Храброго Святополк был посажен в темницу, откуда сразу после смерти отца он бежал в Польшу, договорился с Болеславом. Болеслав пошел вместе с Святополком освобождать свою дочь. Но вот это вот довольно хитрая такая история. Неважно, кто действительно был убийцей Бориса и Глеба, вряд ли мы это когда-нибудь узнаем точно. Одни историки считают, что это был Святополк, другие считают, что это был Ярослав. Но после этого времени наступает довольно спокойный такой период, хотя спокойным его тоже трудно назвать. Ярослав сражается еще с одним своим братом, с Мстиславом Тмутараканским. Побеждает Мстислав, они делят с Ярославом всю русскую землю на две части. Ярославу Мстислав, победивший, отдает Киев, хотя Ярослав туда не едет, он предпочел уехать в Новгород. И только после внезапной кончины Мстислава Ярослав приезжает в Киев и уже становится полноправным киевским князем. Это такая детективная история, которую можно рассказывать, пересказывать, переосмысливать, но тем не менее она была только таким предисловием к началу правления самого Ярослава. С именем Ярослава связывается целый ряд очень важных событий. Это и создание основы русской правды, основы письменного законодательства Древней Руси самостоятельного. Это и, скажем, такое важное событие, которое у нас проходит каким-то вторым или третьим планом, как строительство, скажем, Золотых ворот в Киеве, Софии Киевской, учреждение двух монастырей, Святого Георгия и Святой Ирины. Но говорят, что понятно, почему такие монастыри, потому что Георгий — это крестильное имя самого Ярослава, а Ирина — это крестильное имя его супруги, шведской принцессы Ирины Ингегерды. Но если мы с вами посмотрим, оказывается, что Ярослав выстраивает саму структуру Киева во образ Константинополя. Он повторяет константинопольскую модель. Там тоже есть золотые ворота, от которых дорога идет к Софии Константинопольской. С левой стороны, так же как и в Киеве, монастырь Святого Георгия, с правой стороны монастырь Святой Ирины. Хотя и Константинополь был не оригинален, он повторял иерусалимскую модель. И это все говорит о том, что Ярослав, в общем-то, начинает создавать такой сакральный центр русской земли. И интересно, почему он это делает в 1036-1037 годах. В это же время создается древнейший свод, как считают одни историки литературы, скажем, Алексей Александрович Шахматов, или какой-то другой текст, скажем, рассказ или повесть о первоначальном распространении христианства на Руси, как считал Дмитрий Сергеевич Лихачев, или рассказ о первых русских князьях, как считал академик Тихомиров. Но, тем не менее, в это время создается какой-то рассказ. И сразу после этого произносится потрясающая проповедь. Это слово о законе и благодати будущего митрополита Илариона, пока Иларион еще настоятель домовой церкви Ярослава. Но вот это интересный момент, потому что, судя по всему, это все связанные события. Если следовать, скажем, такому тексту, который был записан потом в Геннадьевской Библии в 1497 году, в 1037 году ожидали конца света. Были свои расчеты, и, судя по всему, Ярослав не просто так начал это строительство, приказал создавать первый летописный свод, или первую летопись, или первую повесть, и не просто так была произнесена эта проповедь, в которой речь идет о переносе центра богоспасаемого мира из Константинополя в Киев. С этого времени Киев становится сакральной столицей не только Руси, но и всей русской земли, под которой понималось вообще-то все территории, на которых служба ведется на славянском языке и исповедуется христианство восточного толка. Так что Ярослав достаточно такая яркая фигура, хотя и загадочная. Дело в том, что я не уверен в той дате смерти Ярослава, которая попала у нас во все учебники, 1054 год. Дело в том, что это дата, в которой не все концы с концами сходятся, на чем сконцентрировали свое внимание целый ряд специалистов в области древнерусской хронологии. На это обратил внимание еще Василий Никитич Татищев. И до сих пор идут споры относительно того, когда же именно скончался Ярослав. Может быть, он скончался и позже, в 1059 году, скажем, когда действительно 20 февраля 6562 года приходилось на субботу Федоровой недели, то есть первой недели Великого Поста. Но это вопрос несколько иного плана. Вторая половина жизни Ярослава нам вообще известна достаточно плохо, но с Ярославом связывают еще один момент. Связывает летописец. Тоже, как в свое время написал Василий Осипович Ключевский, непонятно, слышим ли мы здесь голос Ярослава или это голос летописца, можно сказать с полной уверенностью, это голос летописца. Перед смертью Ярослав для того, чтобы предотвратить вот такие вот братоубийственные войны за власть в Киеве, он якобы предлагает своим сыновьям и потомкам разделить всю русскую землю на уделы. И каждый будет держать отчину свою. То есть каждый из ветвей Ярославичей теперь будет принадлежать право управления отдельными княжествами, отдельными территориями. Эта мысль была очень сильной. Дело в том, что действительно вот такая вот борьба за власть, она была невероятно кровопролитной. В свое время таким же путем Владимир пришел к власти. Он убил своего брата Ярополка, который в свою очередь был виновен в гибели своего брата Олега. Ярослав, который перебил своих братьев, частично посадил в тюрьму, но вроде бы тоже защищая убитых уже братьев и мстя за них. Теперь же наступал новый период в развитии древнерусской государственности, который был закреплен на так называемых снемах, на съездах детей Ярослава, которые договорились о том, что они будут совместно, сначала за это отвечал только киевский князь, потом они совместно будут контролировать то, чтобы никто не переходил на чужую территорию. Нельзя нарушать межи своего брата. Исключение составляли только три города. Это был Киев, это был Новгород, и это был Переславль Южный. Почему они были исключены из общего, так сказать, раздела княжений, это вопрос достаточно любопытный. Судя по всему, это крупные сакральные центры. Киев, как резиденция киевского митрополита, в Новгороде, там будет епископская кафедра, потом уже в XII веке архиепископская кафедра. Почему Переславль — это одна из загадок, хотя целый ряд историков церкви, скажем, считают, что именно Переславль был резиденцией киевского митрополита. И к Ярославу принадлежит, так сказать, приоритет еще в одном деле. Он был первым, кто поставил своего митрополита без согласования с Константинополем. Вот того самого Илариона, который написал и произнес слово о законе благодати на освящении надвратного храма Богородичного над Золотыми воротами. И это очень сильный был ход, потому что тем самым русская земля пыталась выйти из-под крыла Константинополя. Попытка, с одной стороны, удачная, с другой стороны, как только умер Ярослав, тут же Илларион был смещен со своего поста. На смену ему, как всегда, пришел уже митрополит грек. Было восстановлено статус-кво. Вот. Но сама попытка любопытна, потому что Киевская Русь попыталась стать абсолютно независимым государством, с самостоятельным религиозным центром. Это потом будет повторяться неоднократно многими очень известными князьями: Андреем Боголюбским, Дмитрием Ивановичем Московским, которого мы знаем с прозвищем Донской. Но это, так сказать, история более позднего времени. Ярослав заложил основы. Он заложил основы российской государственности, он заложил основы российского законодательства, он заложил основы управления всей русской землей на много-много десятилетия, столетия вперед.